Глава вторая. «И чего ты приперся?» — ворчливо спросил Фантом, недовольно глядя на Александра. «Видишь, я тут разговариваю. Зачем влезаешь?» «Прошу прощения», — слегка смутился бывший император. «Но тема вашего разговора слишком важна для всего нашего рода». «Толку-то от вас?» — отмахнулся Фантом. «За столько лет так и не смогли даже понять, в чем смысл моего массива. Сколько там с моей смерти прошло? 100 лет? 200? Александр смущенно кашлянул. 620 лет. «Сколько?» — удивился Фантом. 620 лет, — повторил Александр. «Даже 622». Фантом явно был изумлен такой цифрой, затем по-другому оглядел этот зал. «Я так понимаю, что все эти массивы теперь бесполезны?» Он поморщился. «Мы как раз работаем над тем, чтобы восстановить их полезность», — Александр кашлянул. «Сегодня вот собирались активировать третий массив и перенести его в столицу». «Это тот, который собирает слухи?» — покивал Фантом. «Да, хорошая вещь, но обычно бесполезная. Ничего интересного там нет, если тебе не нравится слушать сплетни». Фантом с намеком подмигнул Александру. «Давайте вернемся к нашей теме», — попросил бывший император. «Если я все правильно понял, то вы еще не погибли?» Во взгляде бывшего императора явно читалось волнение. «Именно так», — кивнул ритуалист. «Когда я почувствовал приближение смерти, то запер себя в этом массиве и остановил время для моего тела. Но каждый раз, когда кто-то вливает ману в этот массив, мой мозг начинает работать, чтобы создать фантома. Это ускоряет мою смерть». Он встряхнул головой. «Поэтому не будем тянуть. Вам нужно срочно найти ингредиент первого порядка, связанный с истинным Фениксом либо с древним Уроборосом». Александр поморщился и потер лоб. «Предок, но как нам это сделать? Этих монстров нет на земле». «Ищите», — пожал плечами Фантом. Но по его лицу было видно, что он прекрасно понимал, насколько тяжелую миссию пытается возложить на наши плечи. «Есть ли какой-то другой способ?» — поинтересовался я. «Может, возможно, улучшить этот массив или как-то...» «Невозможно», — отмахнулся Фантом, перебив меня. «Мой массив совершенства. Его невозможно улучшить». Он покачал головой. «Ладно, я ухожу. Если у вас будут какие-то успехи, то зовите меня. В ином же случае лучше не беспокойте». И он исчез. Мы с Александром остались вдвоем. Некоторое время мы молчали. «Неужели на земле никогда не появлялся ни истинный Феникс, ни Уроборос?» — спросил я. «Насколько я знаю, нет», — покачал головой Александр. «Если этих существ и можно найти, то только в Этерне. Но лезть туда...» — он поморщился. «Да и к тому же эти два существа явно обладают силой как минимум 5-го шага. Сражаться против них смерти подобно». «Согласен с вами», — кивнул я. «В таком случае, если вы позволите, то я бы хотел залезть на этот массив и еще раз его активировать». «Зачем?» — нахмурился Александр. «Предок ведь сказал не тревожить его». «Мне кажется, что этот массив имеет еще одно применение. Но чтобы убедиться, я должен изучить ритуальный круг, нарисованный на его вершине». Я посмотрел на хмурого Александра. «Скорее всего, с сегодняшнего дня внимание к этому массиву сильно возрастет, и больше я не смогу незаметно изучать его. Поэтому я не стал скрывать свои намерения». «Какое применение может быть у массива?» Александр не торопился верить мне на слово. «Мне кажется, что он способен замедлять время для того, кто использует. То есть, если снаружи пройдет один день, то для человека на этом массиве 2 дня. Это к примеру». «О-о-о!» — приподнял брови Александр. Махнув рукой, он создал ветер, который подхватил меня и перенес прямо на вершину массива. Это была круглая плоская площадка радиусом в метр. Я сел и влил ману. На площадке появился ритуальный круг со множеством рун. Увидев его, я окончательно убедился в своих выводах. «Снова ты!» — рядом появился фантом. «Я же просил не тревожить меня». «Можем ли мы использовать ваш массив, не тревожа вас?» — поинтересовался я. «Догадался, да?» — поморщился ритуалист и неохотно сказал. «В теории, да. Если ты будешь вливать ману ровно в центр». Фантом постучал большим пальцем ноги по нужному месту в центре круга. Кстати, он был без обуви. «В таком случае ты активируешь массив, не тревожа меня». «Насколько он замедляет время?» — спросил я. «Для живых в 3 раза. В остальных случаях можно регулировать вплоть до разницы в 10 раз». Сказав это, фантом исчез. Я спрыгнул с вершины и подошел к Александру, который не скрывал свое волнение. «Полезная штука», — прокомментировал я. «Полезная?» — Александр иронично посмотрел на меня. «Ты просто не представляешь, сколько применений у этого массива. С его помощью можно выращивать быстрее некоторые виды магических растений или ускорить время настаивания зелий. У тебя есть возможность передать мне ретранслятор энергии высшего ритуалиста? Насколько я знаю, у тебя должен быть такой». «Есть такой», — кивнул. «Я его использую, чтобы отпугивать высших монстров в Уральском доминионе». «Я тебе дам другой ретранслятор со своей маной», — предложил Александр. «Вы же понимаете, насколько ценность несоразмерна?» — усмехнулся я. «Понимаю», — кивнул он. «Что ты еще хочешь?» «Пока не знаю», — я покачал головой. «Просто в будущем, если мне понадобится помощь, то я обращусь к вам. Пусть за вами будет небольшой должок». «Как скажешь», — сухо согласился бывший император. «Ты ведь сможешь активировать 3-й массив? Все ингредиенты мы тебе предоставим». «Без проблем», — кивнул я. Мы прошли к нужному массиву, который выглядел как площадка со множеством колонн. Александр, вытащив жезл, взмахнул им и зачитал короткое заклинание. Перед нами закрутился ветер, из которого проявился целый рабочий стол, на котором стояло множество ингредиентов. «О-о-о!» — протянул я. Похоже, Александр после прорыва к высшему магу начал изучать магию пространства и добился немалых успехов. Я подошел к столу, проверил нужные ингредиенты и принялся за создание смеси. Александр пристально наблюдал за мной, поэтому я не торопился и действовал аккуратно, как хоть и опытный, но любитель. Спустя где-то 20 минут все нужные растворы были готовы. «Давайте начнем», — объявил я. Помимо смеси на столе лежали 5 стеклянных кубов, в каждом из которых находилось по 1 сердцу гарлинов. Я взял 1-е сердце, подошел к площадке и поместил его в нужном месте. После я проделал то же самое со всеми остальными и нарисовал нужные круги с рунами. Затем я зачитал заклинание, и массив активировался. Колонны медленно завибрировали и начали выделять прозрачные сгустки, которые закрутились вокруг них. Эти сгустки были похожи на духов, но лишь внешне. На самом деле эти штуки сделаны из скоплений мыслей. Если бы я не знал об этом заранее, то ни за что бы не догадался. «Можете переносить», — кивнул я. В руках Александра появился кожаный мешочек. Он положил его на стол и сказал: «Тут лежат ингредиенты для 8-го массива. Позже попробуй запустить его». «Хорошо», — кивнул я. Александр подошел к массиву и поднял обе руки. Вокруг него закрутился ветер, и массив поднялся. Затем Александр вместе с массивом взлетел. Каменный свод пещеры над ним начал с грохотом расползаться в стороны, раскрывая колодец, ведущий прямо в небо. И Александр улетел. Я посмотрел на потолок, который возвращал свою форму. Затем оглянулся на 9-й массив и пошел к 8-му. Свойство 9-го массива меня не особо заинтересовало. Замедление времени — это хорошо, но для меня бесполезно. Впрочем, старика я бы воскресил, будь у меня такая возможность. Было бы интересно поболтать с ним и обменяться опытом. В мое время помимо меня существовал лишь один высший ритуалист. И тот считал меня врагом и жил где-то в глуши, скрываясь от общества. Я открыл мешочек, который оставил Александр, и достал оттуда все нужные ингредиенты. Их с лихвой хватало, чтобы активировать восьмой массив. Принцип был тот же. Надо нарисовать некоторое количество рун, нанести ритуальные круги, положить в нужных местах ингредиенты, а затем зачитать заклинание. Пока я готовил раствор, мне позвонил ректор. «Приходи, когда сможешь», — серьезно сказал он. «Есть разговор». «Через минут 20 буду», — я отключился. Закончив раствор, я активировал восьмой массив. Из него вверх выстрелил сноп зеленых искр, который под сводом пещеры превратился в гигантскую ящерицу. Искусственное существо испустило ауру ранга магистра. Ящерица раскрыла свою пасть и звучно зарычала, создав громкое эхо, а затем неспешно поплыла громадным облаком. «Вот и все», — пробормотал я. «Массив работает. Эта ящерица тут будет плавать часов 6, пока магия в ней не иссякнет и она не исчезнет. Как упоминала императрица, этих фантомов можно использовать и в бою. Однако толку от них в высокоранговых сражениях не особо много. А материалы, которые требуются для их создания, весьма редкие. Я вернулся в замок и оттуда сразу же отправился к ректору. Судя по его голосу, тема, о которой он хочет поговорить, весьма серьезная. У меня остался пропуск в его личный лифт, поэтому я вышел прямо в его кабинет. «Юсупов?» — удивился ректор, подняв на меня взгляд. «А ты как тут оказался?» Я показал ему белую карточку, которую он же мне дал. «А, это...» — он поморщился. «Оставь ее тут. Нечего тебе сразу в кабинет ректора перемещаться». Я хмыкнул и положил карточку на его рабочий стол. Сев на стул, я спросил. «Какие-то проблемы?» «Есть несколько новостей», — вздохнул он. «И хорошие, и плохие. Начну с того, что мы проверили магические источники всех студентов, и результат ошеломительный». В его взгляде появилось легкое уважение ко мне. Развитие источников у студентов скакнуло, причем у каждого. Сразу 6 новых студентов достигли вершины ранга подмастерья и готовы прорваться до мастера. Помимо этого, Валентин Акуров вчера стал мастером. Я кивнул, помню того парня. Из 2 оставшихся беременных один отказался пробовать, а второй сегодня попытается стать мастером. Посмотрим, что из этого выйдет. Закончил довольный ректор. «Что же смогло омрачить столь хорошие новости?» — поинтересовался я. «Совет князей нанес свой удар», — скривился ректор. «Ты же помнишь, что турнир между нашими академиями так и не был закончен?» «Помню», — кивнул я. «А еще помню, что Александр объявил о том, что этот турнир продолжится». «Вот об этом и идет речь». Сегодня Совет князей настоял на том, чтобы битва между 2 академиями была проведена во время миллениума, и победитель был объявлен на празднике тысячелетия. Я поморщился. Да уж, неприятная новость для императрицы. Это омрачит ее триумф. Уверен, она сейчас очень зла. «И хоть твои результаты крайне высоки», — ректор покачал головой, — «за оставшиеся 3 дня мы никак не создадим нужное количество мастеров, чтобы одержать победу в турнире». Ректор вздохнул. «Но в целом, если не рассматривать эту новость, то результаты у нас ошеломительные. Тут список студентов, которые подобрались ближе всех к рангу мастера». Он достал бумажку и протянул мне. «Можешь заняться ими после миллениума, сейчас нет смысла». Я взял этот список, сложил его и убрал в карман. После этого, попрощавшись с ректором, отправился к себе в замок. Может, из-за этих новостей Александр решил использовать 3-й массив? Хочет узнать, что замышляет Совет князей? Следующим пунктом назначения у меня была библиотека ритуалиста. До моего отправления в башню испытаний осталось не так много времени, и мне пора уже взяться за проблему, которую я до этого откладывал, а именно за кровавого клона, которого создавал Тимур. На этот раз меня интересовали работы, связанные с кровью. В прошлые разы я находил несколько интересных книг, но лишь мельком просмотрел их, особо не вчитываясь. Тогда меня интересовала другая тема. Я пока сам не определился, что собираюсь делать с кровавым клоном, однако оставлять его на прежнем месте нельзя. Тимур может в любой момент забрать его, чтобы использовать против меня в башне испытаний. Если, конечно, он смог добиться каких-то весомых результатов в своих исследованиях. Я листал одну из книг, когда позвонила Марго. Мы изучили порошок, который нашли в сокровищнице некроманта Ингвара Вакулина, доложила она. Похоже, это наркотическое средство, сделанное из грибов гипнотитанов. Никаких сведений о том, где некромант покупал травы или порошок, мы не нашли. «Понял, спасибо», — задумчиво сказал я. Ниточка оборвалась. «Но ничего, скоро я призову кучу гипнотитанов и попробую поговорить с ними. Вдруг смогу узнать что-то интересное. Но это позже. Я просматривал одну книгу за другой, пока не наткнулся на кое-что интересное. Внутри одного фолианта было несколько порванных древних листов, исписанных от руки». Я прочитал эти листы. В них говорилось об одном крайне занимательном ритуальном массиве, который назывался «Кровавая жатва». Цель этого массива была в том, чтобы создавать кровавые бобы, тот самый эксклюзивный ресурс, который есть только у Красной Академии и больше нигде. В ритуальный массив скидывались тела монстров. Массив поглощал их и создавал эти самые кровавые бобы. Теперь понятно, откуда у Академии эти бобы. Меня сильно заинтересовало устройство массива, особенно его ядро. В основе массива было сердце кровавого дьявола, невероятно могущественного монстра, о котором я слышал во времена своей прошлой молодости. Насколько я помню, кровавый дьявол находился на вершине четвертого шага и считался одной из самых опасных тварей, прибывших из-за Этерна. Похоже, императорский род прикончил его и использовал сердце себе на пользу. Я откинулся на спинку кресла и задумался. Настолько мощный ингредиент первого порядка может значительно облегчить мне работу с кровавым клоном, даже если я смогу лишь временно им пользоваться. Однако, как мне добыть этот ингредиент? Массив «Кровавая жатва» — один из самых важных секретов Академии. Если буду неосторожен, мне голову открутят. Взвесив все за и против, я принял решение. Но перед тем, как действовать, вернулся в замок и там использовал кровавую иглу. Только убедившись, что кровавый клон никуда не делся, я позвонил ректору и сказал: «Я хочу с вами встретиться, у меня есть к вам одно предложение». «Можешь приходить», — чуть заинтересованно отозвался ректор. Я переместился в свою комнату в общежитие. Пришлось в этот раз пешком добираться до кабинета ректора. Пока шел, присматривался к студентам. Мне кажется, или академия стала немножко другой? Совсем капельку, но она стала более оживленной. Похоже, массовое проклятие сблизило студентов и слегка убрало недоверие между ними. Я поднялся в кабинет ректора и, постучавшись, вошел. «Что ты хотел предложить?» — поинтересовался он. «У меня есть контакты одного крайне могущественного высшего алхимика», — медленно проговорил я. «И я даже могу с этим алхимиком провести обмен». «Высшего алхимика?» — нахмурился ректор. «Какой обмен?» «Я могу достать вам 6 зелий, созданных высшим алхимиком. С их помощью 6 студентов прорвутся и станут мастерами. Во всяком случае, шансы на это значительно увеличатся, и перевес в турнире будет на нашей стороне». «Связаться с высшим алхимиком?» — задумчиво проговорил ректор. «К тому же еще и самостоятельно закупить у него такие эликсиры? Я даже боюсь представить, что ты хочешь получить взамен». «Кроме этого», — я приподнял палец, — Я передам вам контакты этого алхимика, и вы сможете связаться с ним и поговорить о личном обмене. Как минимум один раз он вас выслушает. Насколько я знаю, высших алхимиков не так уж мало. И в нашей стране есть один такой. Хмыкнул ректор. Да, но речь идет о высшем алхимике пятого шага, если вы понимаете, о чем я. Ректор побледнел. Естественно, он понимал, как маг на вершине старшего магистра, он должен был уже давно начать подготовку к своему прорыву и изучить как можно больше информации о высших магах. «Пятый шаг?» — прошептал он. «Такого не может быть!» «Может», — кивнул. «Я бы не стал врать о таком». Ректор шумно выдохнул и застучал пальцем по столу. «Что ты хочешь взамен?» — резко спросил он. «Не томи, говори уже». Императрица предоставила мне доступ к библиотеке ее предка, высшего ритуалиста Гавриила. В одной из его книг я обнаружил записи о ритуальном массиве «Кровавая жатва». Ректор вздрогнул и прищурился. «Мне нужен центральный элемент этого массива, а именно сердце кровавого дьявола. На несколько суток, не более. Потом я верну его». «Это невозможно», — отрезал ректор. «Я должен немедленно доложить императрице». «Докладывайте», — кивнул я, — «и дайте мне свой ответ до вечера». Я развернулся и вышел. Как только дверь за Юсуповым закрылась, ректор тут же набрал императрицу. Он звонил на ее экстренный номер, поэтому она сразу же взяла трубку. «Да?» — слегка удивленно спросила Анастасия II. Ей крайне редко звонили на эту линию. Ректор быстро описал недавний разговор с Юсуповым. Некоторое время висела тишина. «Алхимик пятого шага?» — пробормотала императрица. «Да сколько у него секретов?» «Что мне делать?» — нервно поинтересовался ректор. «Я перезвоню позже». Императрица положила трубку и взглянула на мрачного Александра. «Как мы могли допустить такую утечку?» — скривился он. «Кто знал, что в книгах предка есть описание этого массива?» — поморщилась императрица. «И зачем ему сердце кровавого дьявола?» «Скорее всего, у него в замке есть массив, где требуется такой ингредиент», — пожала плечами Анастасия. «И он просто использует его для активации массива, а затем вернет. Я не вижу в этом ничего страшного». «Если все так, то ладно», — медленно проговорил Александр. «Но что, если он потеряет сердце? В таком случае Академия лишится своего главного козыря, и большая часть студентов покинет ее». «Я понимаю», — кивнула Анастасия. «Но тут идет речь о связи с алхимиком пятого шага. К тому же я не хочу, чтобы наша Академия опозорилась на турнире. Поэтому я склонна принять его предложение». На самом деле, императрица сама думала о том, чтобы предоставить всем студентам, близким к прорыву, эликсиры из сокровищницы. Там таких было немало. Все же прорыв на ранг мастера – это не то же самое, что прорыв на ранг старшего магистра. Однако обычные эликсиры лишь немного повышают шанс на успех, в то время как те, что созданы высшими алхимиками, гораздо эффективнее. Но, как правило, высшие алхимики не хотят заниматься такими ерундовыми проектами и очень неохотно берутся за них. К тому же делают это далеко не за один день, поэтому Анастасия даже не думала обращаться к высшему алхимику. «В таком случае пусть будет так», — кивнул Александр. «Мы проведем обмен с ним». Я только вошел в свой кабинет и сел в кресло, когда раздался звонок. «Да», — спокойно ответил я. «Императрица согласна провести с тобой обмен», — торжественно заявил ректор. «Завтра утром мы предоставим тебе сердце кровавого дьявола, но с тебя не 6 эликсиров, а 10». «Ладно», — я поморщился. «Сердце мы тебе предоставим только на сутки, не больше», — строго добавил ректор. «Идет». Я отключился и усмехнулся. У меня будут целые сутки, чтобы добыть кровавого клона и использовать сердце кровавого дьявола. Это будет интересно.